Глава 5. Оригами. Кровь гулко стучала в висках по мере того, как в глазах становилось все темнее. Малыш Томми бежал в густой пульсирующий мрак, не успевая дышать. Но слабеющие ноги по-прежнему двигались предательски медленно, с каждой секундой сокращая дистанцию между ним и бесформенной тварью, что гналась по пятам. В ушах до сих пор звенело от оглушительного визга Деллы, в который почти синхронно вплелся не менее громкий возглас матери, когда на пути их Форда появилось нечто. Возняк-младший не испугался. По крайней мере, не сразу. Физическая измотанность сделала его апатичным и заторможенным. Трижды он проваливался в сон, и каждый раз сладкое забытье прерывал тревожный голос Беаты, задававший вопросы, на которые никто не собирался отвечать. Томас был слишком истощен, чтобы злиться на кого-либо, а потому продолжал клевать носом, зажатый между сестрой и Харви Грином, которому посчастливилось уснуть довольно крепко, обняв бугристую сумку с нехитрыми пожитками. Крик Аделаиды раздался внезапно. Ее замученный братец даже не шелохнулся. Находясь в полудреме, он решил, что так пронзительно могут звучать лишь уличные кошки посреди ночи, сцепившиеся во дворе под окном. Шум повторился, на этот раз вернув мальчишку в сознание. Лениво задрав голову, он пробудился, не ожидая увидеть ничего выдающегося. Казалось, всему виной навязчивая усталость, то и дело с головой окунавшая его в неприятные сновидения. Но то, что поймали мутные покрасневшие глаза на дороге, заставило тотчас похолодеть. Огромный черный слизень, копия выползающих на асфальт после дождя, только в сотню раз больше, перегородил дорогу, словно бурей поваленное дерево. Учуяв приближение автомобиля, он изогнулся гигантской дугой. Тадеуш успел бы проскочить в образовавшуюся дыру, не сбросив он скорость от неожиданности. И тут же встал на дыбы, извиваясь и выпуская сопливые щупальца. Чудовище росло так быстро, что пару мгновений спустя можно было разглядеть и рот странной формы, наполненной десятками острых зубов, и вздымающиеся жабры, и черные обсидиановые зеницы, невозмутимо отражавшие свет фар. «Держитесь крепче!» Едва успел гаркнуть Тед, выкрутив руль. Машина издала жалобный звук, похожий на крик чайки, по которой попали увесистым булыжником, и круто ушла с дороги. Проскакав несколько сотен ярдов по обочине, на всей скорости она вписалась в ствол дерева. Металлический скрежет, людские стоны и хруст ломающихся веток. Глухой хлопок поставил точку в этой жуткой симфонии, и все прекратилось. Том чувствовал, как что-то горячее стекало по подбородку. «Должно быть кровь», — подумал он, не решаясь вернуться в сознание. Но, постепенно оправившись от шока, малыш расслабил скомканные веки и ужаснулся. Родители, точно тряпичные куклы, послушно сидели на своих местах, обмякшие и лишенные всяких признаков жизни. Аделаида плакала, безуспешно пытаясь выбраться из тисков деформированного металла, а Харви Грин спокойно дремал, изредка посапывая, словно во время столкновения он был в каком-то другом месте. Казалось, самое страшное уже позади. Но не тут-то было. Делла завизжала громче, чем в первый раз, и ее ноги забились в конвульсиях. Предприняв очередную неудачную попытку освободиться, она жестом указала на зеркало заднего вида. Поначалу Томас упорно не понимал, в чем дело. Но чем дольше вглядывался в отражающую поверхность, тем отчетливее различал силуэт гигантского червя, стремительно пробирающегося сквозь кусты и невысокие деревья. Вожделенно подрагивая в предвкушении добычи, он издавал пугающие звуки, похожие на булькающий птичий клекот. Передвигаясь легко, словно по водной глади, существо в мгновение ока настигло своих жертв, запертых в ловушке, что прежде звалось Фордом Фордером 1937 года выпуска. Тяжелый отросток со множеством присосок ловко обвил корпус автомобиля, заставив его взмыть вверх, подобно кабинке аттракциона. Без каких-либо видимых усилий слизень поднял машину в воздух и одним глазом проник в салон, моментально приметив истошно надрывающуюся Деллу. В полном оцепенении Томми следил за тем, как еще одно из щупалец уверенно вознеслось и начало выламывать дверь с той стороны, где, сгорбившись вопросительным знаком, сидел Харви. «Прошу тебя, проснись, умоляю!» — шептал возняк-младший, сжимая ладонь парня. Безрезультатно. Казалось, он нарочно изображает мертвого, чтобы не стать первой жертвой. Если так, план работал блестяще. Дверь, издав неприятный рев, отделилась от корпуса. Нечто мерзкое, напоминающее толстый змеиный хвост, проникло внутрь, минуя Грина. Ребенок съежился, предчувствие ледяное скользкое объятие, но и его обошла эта участь. Вся голодная похоть пришельца, который пропитался воздух, была направлена на Аделаиду. Какое-то время она пыталась кричать и отбиваться, но стоило ей попасть в плотное упругое кольцо, сопротивление сошло на нет. Девчонка, будто заколдованная, равнодушно наблюдала старания монстра достать ее из огромной консервной банки. Ни один мускул на окаменевшем лице не дернулся в тот момент, когда ему удалось провернуть задуманное. Безропотно покинув салон вместе со щупальцем, дочка Возняков взмыла куда-то вверх, а машина, напротив, рухнула вниз, словно давшая сбой гравитация, вновь притянула ее к земле. Корпус автомобиля, прыгнувший сначала на передние, а следом и на задние колеса, окончательно лишился стекол. От сильного удара пацан больно прикусил язык. Рот заполнился теплой солоноватой жидкостью. Плотно сжав челюсти, он не проронил и капли. Ему казалось, что хищник снаружи не хуже акулы сможет уловить запах свежей крови, и тогда пощады точно не жди. Прикрыв для надежности подрагивающий рот ладонью, малец затаился. В ожидании своего шанса на освобождение он ловил каждый звук. Чавканье, хруст и тяжелое дыхание нарушали естественный покой ночи. Подобным образом временами звучал и сам Том, в те дни, когда, наигравшись в бейсбол с соседскими ребятами, возвращался домой страшно голодным и кидался на миску супа, что мать разрешала ему съесть до ужина. «Я должен это сделать», — сглотнув кровь, прохрипел юнец и перекинул ногу через колени Харви. Клокотание чудовища вынудило его застыть на месте. Он зажмурился в ожидании страшного продолжения. И оно не заставило себя ждать. Нечто массивное, весом никак не меньше футбольного мяча, наполненного гравием, такое однажды смастерили школьные хулиганы, чтобы разыграть случайных прохожих, упало на капот, судя по звуку, оставив на нем глубокую вмятину. Долго не решаясь открыть глаза, парнишка сидел на месте, пытаясь приглушить громкость биения собственного сердца. Когда же одно око, не выдержав напряжения, произвольно распахнулось, ему открылась чудовищная картина, какая не привидится и в кошмарном сне. Оперевшись на лобовое стекло, сплошь покрытое трещинами и сколами, лежала голова. В опустевших глазницах виднелись остатки белка, а искаженное лицо, больше походившее на маску индейца, с трудом выдавало знакомые черты. Том, чье нутро бешено дребезжало точно шкаф с посудой во время землетрясения, продолжал держать один глаз закрытым. Ему казалось, что таким странным образом он остается в безопасности, частично невидимый для всего пришедшего извне. «Том...» Сухо протянула голова, принадлежавшая Дели, покорно испустив дух. Братец-кролик испуганно вжался в сиденье. Голова. Громадная и неподвижная, она напоминала тыкву, из которых Тадеуш каждый Хэллоуин вырезал Джека Фонаря. Душераздирающее зрелище вынудило мальчишку, наконец, покинуть убежище. Миновав препятствие в виде Харви, он подумал, что совсем скоро монстр вернется, и чутье не подвело. Стоило зашевелиться, обсидиановый глаз вновь показался на уровне окна. Все еще голодный червь взревел от отчаяния, но уже было поздно. Возняк-младший Арабелла выскочил из помятого форда и пулей усвистал прочь. Несколькими яростными ударами мощных щупалец инопланетянин сложил остатки авто пополам, как самое примитивное оригами в мире, размазав в кашу тех, кто остался в салоне. Томми бежал так быстро, что казалось, еще чуть-чуть, и он начнет плеваться внутренними органами. Но этого было недостаточно. Ноги, застревавшие в густой траве, с каждым разом двигались все медленнее. Складывалось впечатление, будто местные заросли заодно с чужаком, и каждая веточка пытается задержать беглеца в пути, в то время как само чудовище двигалось с немыслимой скоростью. Его зловонное дыхание, в котором отчетливо прослеживался металлический привкус крови, настигало со спины, четко давая понять — бежать бесполезно. Очередной шаг стал для малыша последним. Запнувшись о корень дерева, петлей выпиравший из почвы, он упал лицом в густую грязь. Инстинкт самосохранения неистово верещал: «Вставай немедленно, беги отсюда прочь!» Но разум смиренно принял печальную участь. Так и не рискнув вновь подняться, парнишка остался лежать на холодной земле, тяжело выдыхая и хмурясь. Настойчивые щупальца мягко и безболезненно придавило спину. Следом опустился и сам червь, раскрыв безразмерную пасть, намереваясь оттяпать Тому голову. Холодная вязкая слюна пролилась на шею и скользнула дальше. «Нет!» Вырвалось из глотки жертвы перед тем, как открылись глаза. «Спокойно, спокойно, дружок. Все в порядке. Тебе приснился кошмар», — убаюкивающе произнес Харви, плотнее прижав к себе перепуганное дитя. «Чудовище! Оно убило Деллу! Его слюни у меня на спине!» — кричал Том, извиваясь точно ужик, которого подняли с земли за хвост. «Заткни, сопляка! Нам лишнее внимание ни к чему!» — донеслось откуда-то спереди. Голос принадлежал Теду. «Никакой слюны, видишь? Это дождь начинается. Потерпи немного, мы скоро приедем», — шепнул Грин, взъерошив мальчишке волосы. Разум постепенно избавлялся от тревожных видений. Возняк-младший выдохнул и, уткнувшись подбородком в ключицу Харви, приказал пульсу замедлиться. Внутри по-прежнему колотился ужас. Дурной сон, обернувшись уродливым карликом, бежал прочь, спотыкаясь и падая, как сам ребенок в своих видениях. Прыгнув в большой, пахнущий сыростью сундук подсознания, кошмар захлопнул за собой крышку, и в душе воцарился покой. «Спасибо, Господи, что все это было неправдой», — подумал Том, ухватившись цепкими пальцами за рукав Грина, и вновь почувствовал, как его мозг безвольно отключается.